Часть четвертая. Ученик сказал новичку: «Должен предупредить, что без правильного настроя ты не поймешь ни слова из того, о чем говорит мастер». «А как правильно настроиться?» «Будь подобен студенту, страстно желающему выучить иностранный язык. Слова, которые произносит мастер, кажутся знакомыми, но не попадайся на удочку, у них совершенно иной смысл». Энтони де Мело. «Одна минута глупости». «Что ж, неплохая работа». Довольный полковник разлил коньяк по фужерам. «Пару недель можешь отдохнуть, заслужила. Лучше слетай куда-нибудь в теплые страны, фирма оплатит». «Спасибо». «Что у тебя с Краснощековым? Влюбилась?» Полковник пристально посмотрел на Антонину. «Нет, что вы. Ну разве что он симпатичен мне». «Это сейчас так называется? Ты ведь знаешь, что наше око не дремлет. Мы везде и всегда присутствуем. И про твой роман знаем». «Хороший мужчина, разведен. Одобряю твой выбор. Он мне тоже нравится». «Кто?» — удивилась Антонина. «Краснощеков?» «Да. Я хотел бы с ним встретиться. Устроишь неформально». «Зачем?» — еще больше удивилась она. «Задаешь много вопросов, дорогая». Нахмурился полковник. «Извините. Конечно, сделаю. Когда и где?» «Давай на площади Кирова, в Лондон-паб. Завтра». День выдался морозным. Лицо Краснощекова раскраснелось. За столиком в углу сидел невысокий лысый мужчина, читая областную газету. «Здравствуйте», — удивился Краснощеков. «Это вы?» «Не ожидал? Мир тесен. Мы все по кругу ходим. Наслышан про твои успехи в частном сыске. Молодец. Я не один. У нас команда». «Ты имеешь в виду Владимира Федоровича?» «Вы хорошо осведомлены. Хотя чему удивляться? Как говорят, чека не дремлет». Краснощеков натянуто улыбнулся. «Ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я давно уже гражданский человек. Кто же может не знать заместителя губернатора?» «Думаю, время на приветствие закончилось». Полковник улыбнулся, внимательно разглядывая Краснощекова. «У меня к тебе есть серьезный разговор, но ты должен пообещать, что о нем ни при каких условиях никто не узнает». «Хорошо, обещаю», — удивился Краснощеков. «Ты знаешь, что многие дела легче решать сообща. Команда — великое дело. Комсомольцы, коммунисты и наша структура всегда были одной корпорацией. Это было крепкой опорой нашего строя. Но однажды пришло осознание, что рамки социализма сдерживают развитие личности. Обладая громадными ресурсами, мы вынуждены были постоянно оглядываться на общество, на идеалы, которые мы сами культивировали. Горбачев взял на себя смелость сломать устоявшуюся систему. Ельцин ее добил. Для всех нас открылись неограниченные возможности, в том числе устроить свою личную жизнь и не считать деньги. Но перестройка не сломала систему взаимоотношений. Мы видоизменились, сменили название, но сохранили корпорацию. Это только кажется, что наше руководство не знает, что делать, все идет по плану. Обеднение населения и приватизация за бесценок предприятий, вертикаль власти и СМИ — это только вершина айсберга. На самом деле происходит грандиозная реорганизация нашего общества, которая изменит страну. Кто с нами? Тот часть команды победителей, которая открывает все дороги, способствует личностному и карьерному росту, защищает ее членов. Удел всех других — быть элементом массы. Улавливаешь? «Улавливаю», — нахмурился Краснощеков. «Ты профессионал и порядочный мужик. Я давно наблюдаю за тобой». Краснощеков изумленно посмотрел на заместителя губернатора. «И правильно, что ушел из прокуратуры. Там тебе не место. Ты творческий, начитанный человек. Любишь разгадывать загадки. А там серые будни, банальное убийство на бытовой почве. Другое дело — найти клад, например, золото Колчака в пещере бухты Айя. Вы про это знаете. И про это, и про купца второго, и многое другое. Кстати, как думаешь, есть там золото? Много данных за то, что есть. Хотя сложно проверить. Главная проблема — к нему очень трудно будет пробраться и извлечь оттуда. Все же пещера — культовое место для бурят, памятник природы, и ее активно посещают туристы. Необходима техника и согласование с заповедником на проведение работ. Но это как раз не проблема. Пещера находится на территории Ольхонского района, глава «Наш человек». Мы там организуем цивилизованный туризм на Байкале. Затеем грандиозное строительство кемпинга международного уровня. Оборудуем мостиками и освещением проходы в пещере. А для начала огородим всю территорию. Так что повод проверить все ходы-выходы будет. Я уже поручил подготовить документы. Это как в Иркутске снос 130-го квартала. «Соображаешь», — похвалил полковник. «Только не снос, а строительство. В нашем деле нужна правильная концепция и интерпретация». «А что вы хотите от меня?» «Дружбы!» — он улыбнулся. «Мы хотим, чтобы ты вступил в наши ряды. Поверь, это очень непросто и предлагается только избранным. Наше братство...» «Масонство!» — не сдержался Краснощеков. «Великий Восток народов России!» Полковник усмехнулся. «Я предпочитаю это называть братство, так как наши связи заверяются кровью. Масонство в нашей стране носит негативный смысл, могут неправильно понять. Вообще-то я уволился, чтобы стать свободным от обязательств. Не уверен, что мне ваше предложение интересно». «Дорогой ты мой, тебя никто не заставляет. Но что делать с тем знанием, что ты уже не в первый раз незаконно распорядился найденными ценностями?» «Государство это не поощряет», — полковник многозначительно посмотрел на Краснощекова. «И что вы предлагаете?» «Подумать».